Глава 4. Деньги — не игрушка. Мы все понимаем, что деньги — это не игрушка, не фантики от конфет и бумажные обрезки, не листья от одуванчиков и не все то, что мы использовали в детстве в качестве денег, когда играли в магазин. Дело не только в том, что в деньги не стоит играть, ибо они не игрушка, а еще в том, что относиться к деньгам нужно тоже по-взрослому. Что это означает по-взрослому к деньгам? Инерцию сознания никто не отменял. Это значит, что начавши делать однажды и делая это долго, мы, не задумываясь, продолжаем и продолжаем. Денег это касается тоже. В детстве отношения с деньгами выглядели совершенно определенным образом. Например, родители давали вам в школе деньги на столовую. На эти деньги вы могли купить что-то в школьном буфете, могли сэкономить и купить после уроков пирожное, газировку или сигареты. Все это зависело от многих причин и от суммы, которую выдавали родители, от потребностей, предпочтений, дефицитов, возраста. В первом классе деньги для нас выглядят странно. Мы не понимаем ни цены, ни ценности. Я помню, как сын после первого обладания деньгами в школе, точно так же, как его друзья, накупил вкусняшки, а все, что съесть не смог, раздал одноклассникам. Устроили пир горой, необдуманный и нерасчетливый. Откуда сыну быть таковым? Научиться пользоваться деньгами самостоятельно нельзя. Нужно, чтобы кто-то научил. Папа или мама, в крайнем случае бабушка. А если они не удосужились потратить время на разъяснение, то тогда жизнь как старший товарищ придет и непременно научит. Но получить урок совсем не означает научиться чему-то или усвоить его. Есть люди, которых учит жизнь, или другие люди, а они все не поймут, что же делать да как. Может, мама и папа выдавали деньги на карманные расходы, а вы шли в кино и кататься на каруселях или покупали мороженое. Может быть, денег в семье было совсем мало, и никто карманных денег вам не давал, а в школе вы питались по соцпрограмме для малоимущих и многодетных семей и деньги в руках совсем не держали. Никто вам их не выдавал. Может, вы их украли из кармана напившегося отца? Или сумки рассеянной матери? Может, у друзей или у бабушки? Может, просто с друзьями приходили в магазин, чтобы стащить булку или пакет с пряниками? И не было ничего слаще этих пряников. Казалось тогда, что удача на вашей стороне, а деньги — это легко. Просто нужно пойти и взять, что нужно, выключив звук у совести и не оглядываясь по сторонам. Вы уже не малыши и, казалось бы, давно должны зарабатывать. Но слово «зарплата» все никак не приживается в вашем лексиконе, так как слово «получка», производное от «получать», вам нравится больше. Мы все еще ждем, что кто-то большой, умеющий и знающий, даст нам деньги. Каждый из нас придумывает себе этого большого и знающего, будь то начальник, муж или отец, ушедший из семьи, которого мать еще в детстве назначила должником, и вы, как заядлый получатель, легализуете свое право получать ото всех и вся, потому что вам должны. Мы все еще ждем, как папа после вахты или смены принесет подарков, денег и конфет. Мы ждем бабушек с конвертом, полным новеньких купюр, со словами «Купи себе что-нибудь, деточка». А в воображении этот кто-то должен непременно приходить, желательно почаще, желательно изо дня в день, из года в год, и плевать, что мы уже выросли. Мы проскакиваем точку перехода из детства во взрослость еще и по причине нежелания зарабатывать, обеспечивать себя самостоятельно. Нас пугает идея сама по себе, ведь мы помним наших родителей с грустью и вынужденностью таскающихся на работу, Нам не нравилось это зрелище, и где-то глубоко внутри мы поклялись его не воспроизводить. Поэтому всем нравится идея легких денег, потому что уж про тяжелые-то мы знаем все. Неважно, когда работали наши родители в 70-х, 80-х, 90-х, в каждом из периодов есть страшные истории неудач, сверхусилий, неудовлетворенности и отсутствия финансового результата. Мы связали работу с плохим вайбом. Нам не нравится, как она пахнет, ибо пахнет она явно не деньгами. Детский вывод – работа – это слишком. Слишком трудно, слишком плохо, слишком скучно, слишком нудно, слишком бессмысленно, слишком безденежно. Мы продолжаем ждать того, кто как-то обошел эту фантазию, кто воспитывался на другой планете в хорошей семье с достаточностью денег, с комнатой игрушек и конфет. Мы знаем, что они где-то есть, эти инопланетяне, и молимся об их прибытии в нашу жизнь. Мы собраны, мы готовы, мы ждем. Как в детстве, когда родители дрались или когда папа уходил, мы ждали, что закроем глаза, и все изменится. Ужас исчезнет, и наступит новая жизнь. Мы предоставляли себя чуду, сказочному решению вопроса и ждали кого-то, кто возьмет нас за руку и уведет из кошмара. Но он не приходил. Мы взрослели и жили в предложенных обстоятельствах. Но стоит нам только подумать об усилии и зарабатывании денег, мы вспоминаем свой привычный паттерн, способ поведения, где нужно ничего не делать, а просто ждать, когда все само случится. Мы накапливаем долги, кредиты, невыполнимые финансовые обязательства. Придя к клиническому психологу, вы услышите вопросы, которые, как покажется поначалу, совсем не относятся к делу, к тому, с чем вы пришли. Это классический опросник, клиническая беседа, диагностика вашей личности, которая предшествует терапии. Ибо тот, кто хорошо диагностирует, хорошо и лечит. Обычные вопросы: работаете ли вы, зарабатываете ли, как давно, сколько времени удерживаетесь на одной работе, важны для определения вашей взрослости, зрелости личности, соответствия той возрастной группе, в которой вы пребываете на сегодняшний день. Личность неработающая, неспособная позаботиться о себе и полностью самостоятельно обеспечивать свою жизнь финансово является личностью инфантильной, незрелой, а значит, вы не соответствуете взрослости, своему возрасту и надлежащим для этого возраста навыкам, умениям и способностям. Мы играем в игру вечных детей, и наша задача — лишь найти себе подходящую няньку. Это так, если в ваши 30 вам нужна нянька. Или вы работаете, но так, что не способны обеспечить себя финансово. Значит, у вас проблемы. А если у вас проблемы, не сидите согнувшись и не оплакивайте их вечно. Нужно отправиться их решать, взращивать осознанность, получать умения и навыки, нести ответственность за сделанное, получать достойную зарплату для обеспеченной жизни, распоряжаться доходами и расходами. Проблемы есть у всех, и финансовые тоже. Дело не в этом, а в том, как вы решаете с ними обойтись, что предпочитаете с этим делать, в какие сроки уложиться и какие усилия приложить. Посмотрите в свой паспорт и диплом об образовании и отправляйтесь устраиваться на работу. В последнее время появилась новая опция избегания работы. Такий вечный декрет, когда первый декрет подходит к концу и приходит время позаботиться о выходе на работу, реализовать собственный потенциал, финансовый вклад в семью, чтобы не пугаться и вздрагивать, женщина отправляется за вторым ребенком. Это отложит грустные размышления об ответственности за деньги. Если все складывается удачно, вокруг находятся те, кто этому позволяет быть. Можно отправиться и за третьим, и четвертым ребенком, если будет нужно, то и за пятым. Но потом вопрос обязательно нагонит вас. Кто я? Безусловно, ответ «я мать» вполне себе уместен, но стоит глубже прислушаться к себе и заметить, как вам то, что вы мать, как вам то, что вы только мать. Моя книга не о предназначении, а о деньгах. Это глава о взрослых, которыми нам важно стать, чтобы коммуницировать с деньгами, распоряжаться ими, хранить, обладать и растить, ибо дети умеют только тратить. Деньги нужно не только зарабатывать, но и уметь держать в руках, удерживать, сохранять. Вы уже не в школьной столовой. Тратить, как барин, родительские деньги в уверенности, что вам дадут еще. Я не о черном дне. Хотя это тоже вполне себе выработанная привычка. Если уж копить, то непременно на черный день. Будто копить больше не на что. Многие не замечают, что живут словно каждый день черный. Потратить все нужно непременно сегодня. Потому что следующий день настолько черный, что с деньгами в нем делать нечего. Мы научились этому у бабушек, покупавших заранее гробы, платья и костюмы для гроба, копивших деньги на поминки и на место на кладбище. Мы усвоили, что накопление – это непременно вот это вот все. Что это хороший тон – не сваливать на родственников непомерные кладбищенские расходы. И мы не копим или вообще об этом не думаем, потому что нам страшно думать о том, что деньги, лежащие дома, это деньги на гроб. Кашу с компотом относительно денег в наших головах стоит однажды разделить и порассуждать обо всем по порядку. Перейдем к делу. Умение хранить. Давайте отправимся в путешествие во времени. Назад и вспомним, что наше государство всегда было преимущественно крестьянским. Заодно осознаем, что большинство из нас имеет эти самые крестьянские корни. И сколько бы мы ни силились найти в составе своей крови голубые молекулы, чаще всего нам это не удается. Увы. В разные времена состав правящего сословия, богатеев, управляющих родовым капиталом и наследством был невелик, лишь 4% от всего объема населения. Безусловно, люди, живущие в деревнях, тоже могли быть вполне себе зажиточными, но к титулам и сословиям это не имело никакого отношения. Стоит взять это в расчет, ибо получить титул и богатство по наследству – это одно, а заработать, нажить и сохранить – это совсем другое. Всегда неплохо перечитать учебник истории и подробно изучить способы и формы жизни разных людей в нашей стране. Далекая-предалекая история будет интересовать нас меньше, но я напомню, что на человека большим образом влияют 7 поколений, хотим мы этого или не хотим. Знаем или не знаем о них что-то, влияние это и есть и все. А потому геном, описанный в истории, содержит и наживание добра, и разорение, и отъем. Я сейчас про раскулачивание. Вспомните, выше я говорила. Заказав справку у генеолога и получив ответ о раскулачивании «нет», стоит запросить подробности. Под ними я понимаю краеведческое исследование, дающее вам подробное представление о положении дел в регионе проживания ваших предков в период раскулачивания. Раскулачивание имело как исторический, так и эмоциональный контекст. И в наш геном записана не только историческая справка, содержащая сухую информацию, но и эмоции, чувства, способы реагирования в стрессе, опыт души, который ей пришлось пройти в этот особенный период. Все нажитое, созидаемое, любимое и хранимое отнималось в пользу государства. Государство было молодым, незрелым, некрепким и идеологически неукрепленным, ибо все было разрушено до основания, включая веру в Бога и царя. А до строк «Мы наш, мы новый мир построим» добраться еще никто не успел. И фигуры вместо бога и царя еще предложены не были. Нечто не рождается из пустоты просто так, без всяких на то оснований. Пустота есть место для всего. Но процесс ее наполнения содержимым глубокий и важный, и его ни в коем случае нельзя недооценить. Когда я смотрю на этот исторический период, я представляю себе мифологического кашалота из множества русских сказок, который проглатывал корабли, людей, целые земли, деревни, стада. Как в сказке, это не было смертью, жизнь продолжалась, но только в утробе кашалота, как в неком другом измерении, где нельзя ничего сделать и изменить. Я уже упоминала выше, что были и те, кто назывался в ту пору самораскулаченными. Хитрые, прозорливые, прознавшие об изменениях и поборах, не рассчитывающие на авось, не ждущие приговора, не отрицающие приближающегося кашалота. Это люди расторопные, продавшие все свое добро по хорошей цене и с деньгами сбежавшие в город или на безопасные территории. Это те, кто в страшную годину перемен не потерял, а приобрел. Это те, кто был не готов расставаться с по-настоящему нажитым добром, а оперативно и рискованно преобразовать его в новое добро. На накопленные и полученные от продажи деревенского деньги они покупали себе свечные заводики, мыловарни, или что-то, на что хватало, чтобы дальше жить, поживать, да добра наживать. О них мы говорим мало, словно их не было. Они были, но пострадали явно не все. И не так. Это сказка, в которой есть жирный намек, что можно быть пластичными и гибкими, подвижными в сфере финансов и активов. Тогда потеряли многие, но не все. Мы напуганы и предпочитаем не иметь, чтобы не терять, потому все эти деньги у большинства не вызывают удовлетворения, а лишь напряжение и страх потери. Все времена миновали, и ждать в своем будущем в середине 2000-х историй с раскулачиванием странно и даже нелепо. Нет сомнений, что деньги текут, ибо эта фигура текучая и подвижная, как жизнь и время. Деньги тоже находятся в движении, но есть разница между тем, что текут, и тем, что утекают. Задайте себе вопрос, ваши деньги текут? Это вечный поток, река, в которую вы можете зайти, зачерпнуть сколько нужно? Или это нечто ускользающее, утекающее сквозь пальцы, что вы не способны удержать и хранить. Начните копить деньги. Начните хранить их. А это возможно только тогда, когда в вашей голове будет нечто, что возможно удержать. Это будет возможно только тогда, когда страх потери или возврата раскулачивания оставит вас навсегда. А точнее, вы оставите эти страхи в связи с их нелепостью и неактуальностью. Чтобы распоряжаться деньгами, они должны у вас быть, наличествовать. Наличные всегда в наличии. Наличные наличествуют, неналичные текут. Наличники. Не буду уходить в словесную морфологию, чтобы не попасть в антропологическую экспедицию со значениями слова. Ведь украшения дома, коньки, наличники были предметами сакральными, обережными, контактирующими с духами и божественным. А потому храните деньги в доме, в банке, в сейфовой ячейке или где-то, где вы считаете правильным, возможным и безопасным. Пусть у вас будут накопления. Начните с конвертов, на которых написано не на черный день или похороны, а нечто более позитивное, находящееся близко во времени. Подарок, путешествие, большая покупка, забота о здоровье или что-то в этом духе. Неважно, поскольку вы откладываете. По одному, 10, 100, 1000 рублей. Просто откладывайте. Словно сеете в землю зернышки, которые прорастут. Деньги — это и есть зерна, из которых мы можем вырастить что-то большое, значимое и непременно нужное для жизни. Деньги — жизнеобеспечивающие зерна. Из них можно вырастить плоды. Но по законам Рока происходит это постепенно. И если вы ничего не посадили, ничего и не вырастет. Я часто вижу людей, которые хотят плодов, но не хотят сажать. Или хотят сажать, но не хотят ждать, не хотят ухаживать за своим денежным садом. Есть еще люди, которые считают, что деньги непременно должны работать. Это бизнесмены и предприниматели. Все деньги в дело, в товар, в оборот. Им кажется, что у них есть деньги, но их нет, потому что они растят задолженности, оборотные средства. Не всегда это можно превратить в реальные активы или реальные плоды. Задолженности, кредиты, лизинги, деньги где-то в круговороте процессов. Нет, не сейчас, говорят предприниматели и отправляются за следующим траншем. Что зарабатывается, идет снова на развитие, но вся эта деятельность, как выясняется позже, прибыли не имеет. Процесс ради процесса, ради занятости, ради чувства вины за то, что вытащил деньги из оборота. Это процесс ради некоего будущего, которое никогда не настает. Где компания, наконец-то преодолев все трудности, задолженности и выплатив кредиты, рассчитавшись по счетам, может вынимать деньги из оборота и тратить их на другой бизнес. Скажет такой предприниматель, снова не на себя. Деньги вам не нужны. Вам нужны бесконечные трудности, процессы ради процессов, адреналин и прочее. Копите деньги. Храните их. Пусть они лежат, как магнит, привлекающий другие деньги, как ценность, которой вы обладаете и можете поглядывать вожделенно, глядя на них глазами коллекционера или обладателя. Сознание наличия денег что-то делает с вами, если они для вас и правда ценность. Есть такой фильм «Приключения принца Флоризеля» о прекрасном драгоценном камне, который погубил немало жизней, но восторг от обладания, которым был несравним ни с чем. Просто знать, что он у тебя есть, просто знать, что ты его хозяин — это то, к чему нам важно прийти, когда мы думаем о деньгах. Восторг обладания или тихая радость, греющая душу. Благосостояние — это состояние. Это состояние мышления, сознания, ощущения и особый набор чувств. Благосостояние не зависит от количества, оно зависит от качества обладания. Поэтому я так много пишу о деньгах, чтобы в этих строчках вы нашли свой собственный ключ к состоянию и благосостоянию и не стремились к странным цифрам, о которых вам кто-то сказал, что они хороши и нужны. Нужны ли они вам? Эти ли именно цифры? Большой вопрос. Копите деньги. Пусть они будут у вас, а вы будете знать, что они у вас есть. Умение приумножать, управлять. В нашем мире я часто вижу призывы пройти тренинг, название которого состоит из иксов, где участникам предлагается умножить свой доход в несколько раз. X2, X10, словно бы есть какой-то секрет, который не знают обыватели, но овладев которым, можно запросто кратно увеличить свой доход. Вы серьезно? Этот вопрос адресован не создателям тренингов, о серьезности которых у меня нет никаких иллюзий. «Вы серьезно?» адресовано потребителям этих тренингов, уверовавших в то, что это возможно. У всего есть баланс – давать и брать. Законы жизни и взаимодействия с деньгами не так сложны, их просто стоит учитывать и всегда соблюдать. Но умноженный кратно доход должен откуда-то взяться, а еще он должен быть чем-то обеспечен физически и энергетически. Иными словами, это увеличение потребует от вас каких-то вложений. Неважно, что вы будете вкладывать физический или интеллектуальный труд, время, усилия или пожертвуете чем-то не вполне очевидным, но значимым, пропорционально равным этому кратному увеличению. Ибо передутый шар лопнет, обнаружив внутреннюю пустоту. Любая амбиция должна быть обеспечена. Финансовая амбиция в том числе. Если вы хотите что-то взять, вы должны что-то отдать, положить, вложить, потратить. А если ничего не потратив, ничего не вложив, ничего не интегрировав внутрь, вы просто достаете кучу денег, помните, то, что вы должны, останется вашим долгом, и рано или поздно вам придется заплатить по счетам. Карма, или что бы там ни было, настигнет вас в самый неожиданный момент, в самой неподходящей форме, ибо баланс давать и брать никто никогда не отменял. Это закон, не придуманный людьми для объяснения каких-то процессов. Это закон, доказанный жизнью. Людьми он лишь обозначен и превращен в человеческие слова. Давать и брать должны быть равны. Полученные деньги, как и полученная энергия, будут стремиться к балансу и запросят у вас соответствующих усилий. Что вы будете бросать в эту топку, чем будете платить за полученное, одному Богу известно. В этой книге не будет волшебных ключей и способов умножения средств. В ней мы будем признавать то, что есть, замечать очевидное и исследовать ваше внутреннее положение дел. Эта книга поможет взрастить осознанность в отношении особой фигуры под названием «деньги». Но она не принесет денег тем, кто не потратит на это соответствующие усилия. Реальное умножение денег – это всего лишь умение жить посредством. Это контроль над тем, чтобы ваш доход был больше, чем ваш расход. А если ваш расход больше, то вам нужно увеличить доход или всеми усилиями уменьшить расход. Еще лучше, если у вашего дохода будет два назначения – расходы и накопления. Если каждый день вы будете стремиться к осознанной жизни, грамотным расчетам в отношении наличествующих у вас денег и разумным накоплениям. Увеличивая эти накопления раз в день, хотя бы на рубль, доводите их до соотношения 70:30, где 70 отложенные, а 30 деньги на расходы. И через год вы обнаружите себя состоятельным человеком при той же зарплате, которая была год назад. Состоятельным – это значит в состоянии. В состоянии управлять деньгами, в состоянии не догонять их, вечно пытаясь обеспечить уже совершенные расходы. В состоянии четко понимать, что расходовать можно только те деньги, которые есть, а не те, которых нет. Состоятельный человек равно в состоянии считать. Состоятельный человек – это тот, который понимает, что покупать то, на что нет денег, это значит быть вечным должником. Если вы не в состоянии платить, не платите. Всего-то нужно что-то сделать с накоплением и странными потребностями, которые возникают внезапно, но не имеют под собой финансовых оснований. С ранней юности я хотела только того, что могла себе позволить. В ту пору, когда все грезили образами роскоши, атрибутами богатства, яхтами, спорткарами, бриллиантами, я копила и жила посредством. С 17 лет я работала на 3 работах, чтобы обеспечить свои потребности. Справедливости ради стоит заметить, что я росла в очень благополучной полной семье, по советским меркам весьма состоятельной. Я ни в чем не нуждалась, и у меня с детства было то, чего не было у большинства советских детей. Но я начала работать, как только смогла. Никто не заставлял меня, не принуждал. Мне просто нравился уровень жизни, который у меня был. Фантазируя о будущем, я просто хотела себе всего хорошего. Я всегда знала, что любая амбиция должна быть обеспечена, что мое хорошее, настоящее должно быть обеспечено, и мое будущее должно быть обеспечено мной же, но не само по себе. Моя жизнь не должна быть обеспечена моим мужем, и моя старость не должна быть обеспечена моим ребенком. Все для себя должно быть обеспечено мной, ведь этого хочу я. И я делаю это ровно в той мере, в которой сама себе это представляю. Если вы хотите умножить свои деньги, ваш доход должен обеспечивать ваш расход и накопление. Если компетенции для этого недостаточно, наращивайте, получайте профессию или работайте на 2-3 работах. С 17 лет я так и делала, потому что понимала, что складывание яиц в одну корзину – рискованная затея. Финансовые кризисы, волнения в стране. Я научилась быть гибкой и смотреть по сторонам, переключая тумблер с того, что совсем не приносит денег, на то, что приносит. Когда вы продолжаете делать то, что не приносит денег, ваш доход не растет в процентном соотношении, спросите себя, зачем вы продолжаете? Зачем? Что вами движет, и, может быть, выяснится, что вы вовсе не хотите зарабатывать, иметь не хотите, обладать. Маргиналы и бомжи, отрицающие любые формы деятельности и прозябающие на попечении своих родственников или государства, или просто добрых людей, которые опекают этих несчастных по причине обнаружения эмоционального сходства, и те, кто прозябает в несчастье, это и есть те самые люди, которые просто не хотят. Они не хотят ничего, ни денег, ни активов, ни комфорта, ни чистого белья, ни даже кровати. А еще они не хотят ответственности, труда, усилий, стараний. Они как сорняки, произрастающие в надежде, что жизнь сама позаботится о них. У всего на свете есть причина, и эти люди научились так жить от своих собственных родителей. Вероятнее всего, с самого раннего детства никто не заботился о том, чтобы было чисто, сытно и хорошо. Возможно, их родители тоже были алкоголиками или бомжами, зачавшими их в пьяном угаре, вместе представляющим из себя наркоманский притон, а не человеческий дом. Эти люди своей жизнью напоминают нам, что все может сложиться очень по-разному. Если волшебным образом им предложить другую жизнь, они не смогут ее жить, ибо там нужен навык хорошей жизни или навык хороших мыслей о хорошей жизни или хотя бы навык веры в хорошую жизнь. Есть те, у кого нет ничего из перечисленного. И они останутся там, где есть. По доходам и расход. Желайте того, что можете себе позволить, ибо желание несбыточного, невозможного не толкает вас к цели, как думают многие. Оно лишь обнаруживает ваше несовершенство и рождает напряжение. Умножать доходы нужно на 3%, на 5%, а когда умножили на 5, тогда сможете и еще на 5. предлагая кратное увеличение. Они хотят отлучить вас от реальности и увести в дебри несбыточного, изнурить там и бросить в одиночестве разочарованными и опустошенными. Искусство маленьких шагов — мысль далеко не новая. Она нам не нравится, потому что мы хотим все сейчас и сегодня, потому что вчера мы были заняты чем-то совсем другим или вообще не были заняты. Обнаружив однажды, что прошло много времени, мы хотим все пропущенное, сию секунду, сегодня и сейчас. Это совсем другая история. Время не будет двигаться быстрее, потому что если так, то быстро придет не только доход в ответ на ваши усилия, но и смерть. Но это книга о деньгах, а потому мы не будем больше об этом. Мы будем следить за колесом жизни, знать, что посадив что-то весной, мы получим урожай не раньше осени, а все лето будем ухаживать, заботясь о своих посадках день за днем.